Глава 7. 1930 год, июль, 28, Гавана. Вечерело. В президентском дворце Гаваны, впрочем, огни не гасли и шла напряженная работа. Дел хватало. И тем. Формально Куба являлась независимой страной, но фактически была марионеткой США до недавнего времени. Потому что в силу обстоятельств Вашингтон больше не мог поддерживать контроль над этим островом, и Лондон, подсуетившись, перекупил ее ключевых персонажей. Слишком уж выгодное имел расположение остров, чтобы этим пренебрегать. И все бы ничего. Но 18 июля англичане оказались публично унижены. 5 лучших линкоров отправились на дно. Парламент едва не был уничтожен в полном составе вместе с массой министров и самим королем, а их служба разведки выбита почти подчистую, во всяком случае центральный аппарат. Это заставило многих задуматься, очень многих. Потому что Великобритания уже не выглядела такой уж тихой гаванью, славной своей безнаказанностью. И работа на нее, а даже не работа, но простое сотрудничество, выглядело не таким уж и интересным. Ведь подобное обращение было характерно для страны третьего мира, но не как великой державы, да еще такой, какая претендовала на первенство. Фрунзе, пользуясь уникальным историческим моментом, решил не останавливаться и действовать дальше. В конце концов, шоковое состояние Великобритании давало очень большие шансы и перспективы. Так что группа революционеров из Колумбии, среди которых находились те самые 3 взвода ССО, добрались на рыбацких баркасах до Кубы. Высадились и на захваченных с собой велосипедах направились в Гавану. Благо, что было недалеко, их высадили в рыбачьей деревушке неподалеку. Милях в 10. Велопробег этот, конечно, выглядел странно, но Мачадо никто не донес. То ли не успел, то ли не посчитал этих людей угрозой. Военные велосипеды местные жители не отличали от обычных, а оружие находилось в чехлах, не привлекая внимания, из-за чего для простых обывателей эти велосипедисты не выглядели чем-то угрожающим. И вот Гавана. Остановившись в квартале от дворца, бойцы оставили свои велосипеды и, взявшись за оружие, пошли на штурм. Быстро, сходу, без раскачки. Рискуя, сильно рискуя. Потому что Мачадо, в отличие от охреневших от безнаказанности английских лордов, был настороже и жил в достаточно опасной стране. Так что охрана у него имелась, и весьма серьезная. Именно по этой причине ССО и включили в состав революционеров, натурально набранных по объявлению, чтобы эта затея не захлебнулась дурным образом на ровном месте. Вместе с тем началось выступление и местной оппозиции во главе с ректором Гаванского университета Рамоном Грао Сан-Мартином, который в 1927 году ввел подпольную борьбу с Мачадо. Но выступление такое. Едва вооруженные группы местных революционеров с флагами и криками пытались занять узлы связи и логистики по петроградскому сценарию. Впрочем, именно воевать им ни с кем и не требовалось. Эти ключевые позиции практически не охранялись. Полиция местная смотрела в другую сторону и курила бамбук, получив деньги и обещание определенных гарантий. Ведь полиция нужна всегда. А устраивать на Кубе тотальный переворот всего вверх ногами никто не собирался. Минута, и на площади перед дворцом появились первые революционеры. В том числе и такие колоритные личности, как эффектные дамы с горящими глазами и разодранными блузками. Или скачущий вперед на костылях одноногий негр, кричащий что-то антиправительственное. Что, разумеется, снимали находящиеся тут же кинооператоры. Ведь именно эти «борцы за свободу» и должны попасть в самые сочные кадры, формируя общественное мнение о природе данного переворота. Дескать, народ, не выдержав гнева тирана, поднялся в едином порыве. Смешно, конечно. Михаил Васильевич прекрасно знал, что все революции — это безусловные операции чьих-то спецслужб, действующих в интересах своих нанимателей. Но в данном случае решил поиграть на популярном образе, который в свое время разгоняли англичане и французы в общественном сознании, потыкав, как говорится, их самих в их же говно. Третья минута. Бойцы уже находились на ступеньках дворца. Прозвучали первые выстрелы. Здесь уже обходились без глушителей. Работали плотно, жестко и наверняка, стараясь как можно скорее подавить охрану Мачадо. Пятая минута. Самые боеспособные революционеры, то есть бойцы ССО, вошли, начав захват дворца. Остальные обеспечивали его оцепление, чтобы никто не ушел. Десятая минута. Стрельба стихла. В части окон дворца не горел свет. Он погас во время коротких, но очень яростных боев внутри. Видимо, повредили лампочки или еще что. Двенадцатая минута. Над дворцом взвился красный флаг Кубинской Народной Республики, о создании которой уже через час столица вещала по всем каналам связи, констатируя низвержение тирана Мачадо. И о провозглашении Временного правительства во главе с Рамоном Грао Сан-Мартином. Первым признал Кубу, разумеется, Советский Союз. Точно по тому же сценарию, по которому англичане организовали признание поляками Украины. Посол с верительными документами прибыл на остров вместе с революционерами. И вечером 28 июля во дворце, наспех отмытом от следов боя, торжественно их вручил. И там же подписал ряд важных соглашений. Кубе предоставлялись те же условия сотрудничества, что и Колумбии, и те же возможности для вхождения в состав Советского Союза на правах конфедерата в случае всенародного волеизъявления, выраженного в референдуме. Будет ли кто-то еще признавать Кубу, Фрунзе не интересовало. Вообще никак. Потому что ему хватало факта того, что ее признал Союз. А значит, с ней можно будет вести полноценную торговлю и взаимодействовать на хозяйственном уровне, строя те же железные дороги и электростанции. Зачем Союзу Куба? В общем-то, незачем. При наличии Колумбии она не имела особого смысла. Да, контролировала Карибское море и выступала ключом к Панамскому каналу и была важной базой в самом центре Атлантики. Но не так уж и сильно это на что-то влияло при наличии союзника в лице Колумбии. Единственным мотивом для Михаила Васильевича стала ностальгия. Его старые воспоминания оттуда, из конца 20-го и начала 21-го веков. Фидель Кастро, правда, в это время еще ходил пешком под стол. Но сути это не меняло. А так как ситуация сложилась очень благоприятная, Фрунзе решил, чем черт не шутит. Один человек Артузова поговорил с Сан-Мартином, сразу найдя полное понимание. Другой подтянул активистов с Колумбии, которые пожелали поучаствовать. За денежку, как в таких случаях и бывает, хотя и не без идеи. Просто идеи на хлеб плохо намазываются. И требовалось, чтобы одно состыковалось с другим. А городских сумасшедших, то есть людей с психической патологией в виде навязчивых идей, известных также как идейные борцы, использовать опасались из-за их неуправляемости и нередко полной невменяемости. Уже через 7 дней после вооруженного переворота, названного Великой Кубинской Социалистической Революцией, в порт Гаваны зашел первый советский корабль. Типовой контейнеровоз класса «Свобода». Это было подобие американского проекта типа «Либерти», с некоторыми поправками на ветер. Например, в качестве силовой установки они использовали дизельный двигатель коломенского завода «МАН», работающий не только на сырой нефти, но и даже на густом мазуте, который перед подачей в насос высокого давления подогревали водой от системы охлаждения для разжижения. Подобный прием несколько затруднял запуск двигателя, но позволял сделать его более экономичным. В отличие от оригинального проекта, эти «Либерти» строили по несколько иному принципу, применив на корабле современный для конца 20-го и начала 21-го века подход модульного конструктора. В чем это выражалось? В том, что корабль был разбит на достаточно небольшие секции, которые изготавливались отдельно, на специальных стапелях и кантователях. Это позволяло не только точно выдерживать геометрию, но осуществлять контроль швов. Таких, как в 21 веке, измерительных приборов не имелось, но это вело только к некоторому увеличению времени контроля, не влияя в целом на результат. Хотя именно для целей этого производства была создана целая плеяда специализированных измерительных инструментов, включая простенький маломощный лазер, позволяющий осуществлять контроль плоскостей. Потом эти секции с помощью тяжелых кранов переносили на генеральный стапель, где и собирали, словно конструктор Лего. Сварочных швов при финальном монтаже требовалось уже немного, и сама сборка получалась очень быстрой. Кроме того, секции тщательно выверялись по геометрии, еще на стадии изготовления. Так что подгонка на местах не требовалась. А учитывая тот факт, что секции эти собирались на трех десятках параллельных линий, то корабль вырастал буквально на глазах. Их просто подносили кранами и укладывали. Подносили и укладывали слой за слоем, в темпе сваривания. Судостроительный завод Новороссийска специально проектировали под эту технологию и возводили с помощью германской компании AG «Вулкан», имевшей в заводе приличную долю. Это был большой и амбициозный проект, за который немецкие промышленники ухватились всеми конечностями. Да, данные корабли строили в первую очередь для торгового флота Советского Союза, приоритетно. Но их охотно продавали и на мировом рынке. Из-за серийности и особенности конструкции они получались достаточно дешевыми. Сильно дешевле, чем у конкурентов. Из-за маленькой команды и дизельного двигателя, экономичными в эксплуатации, а из-за высокого внимания к контролю качества, достаточно добротными и крепкими. Никаких звезд неба они не хватали. Они не были ни самыми быстрыми, ни самыми большими, ни самыми-самыми. Они получались простыми серыми рабочими лошадками, которые могли тянуть свою лямку надлежащим образом. Базовой моделью выступал контейнеровоз. Он поставлялся практически исключительно в Союз, так как не был пока востребован на мировом рынке. Вспомогательными моделями были сухогруз, танкер, скотовоз, а также лайнер эконом-класса. Выпускал эти корабли всего один судостроительный завод, собирая на специально оборудованном стапеле только один корабль в один момент времени. Во всяком случае, пока. Но на этот стапель работал весь остальной завод, где изготавливали секции, из-за чего месячный выпуск кораблей этого типа составлял 3 штуки или примерно по 10 дней на каждый. Причем, что примечательно, работы велись в относительно спокойном режиме. Никто никуда не бежал, не спешил и не суетился. Технология пока отрабатывалась. В горизонте пары лет при необходимости можно было выйти на производительность 4-5 кораблей в месяц, не запуская параллельный сборочный стапель. Но даже эти 10 дней выглядели в глазах сторонних наблюдателей чем-то невероятным, натуральной фантастикой, чудом, советским индустриальным чудом. И это чудо было бы невозможным без разработки сварочного полуавтомата и бурного развития черной металлургии. Полуавтомат сделали в рамках целевых «Неокр» по заказу Фрунзе. Точно сформулированное задание, основанное на виденном не раз на производстве, сильно облегчило и упростило этот процесс. А металлургия? Она от Фрунзе почти что не требовала личного участия. Ее и так ударно развивали. К лету 1930 года в Волжско-Камском промышленном районе действовало уже 17 относительно небольших металлургических предприятий, привязанных к почти бесплатной электроэнергии каскада плотин. Туда свозили рудный концентрат с горно-рудных районов. И там его сначала обогащали, выплавляя качественную сталь, а потом и перерабатывали на разнообразный прокат. Понятно, что не электрометаллургия единой, хотя на нее ставка делалась очень большая, как на электродуговую плавку, так и на индукцию. Фрунзе старался внедрить все, что мог вспомнить, и что технологически было доступно. Например, процесс Ромелт — одностадийный процесс выплавки чугуна без использования кокса и предварительной подготовки железосодержащей шихты. Его разработали в Союзе только в конце 1970-х, внедрив в середине 1980-х на опытном предприятии. И толком развернуться не успели. Хотя этот процесс позволяет выплавлять металл приличного качества с использованием самого бросового угля. Да и с домными развлекались как могли, не только увеличив их давление, но и сильно усовершенствовав технологию. Так, например, появились первые закрытые домны, ведущие плавку под давлением, с нормальными огнеупорами, системой охлаждения, медными холодильниками и так далее. В общем, делали все, чтобы снизить коэффициент использования полезного объема доменной печи хотя бы до 0,5. Понятно, что пока этот показатель был недостижим. Пока. Но над ним работали, ибо снижение КИПО вело к повышению энергетической эффективности плавок и, как следствие, снижение стоимости получаемого металла. И многое другое. Фрунзе в этом плане подсказывал и что знал, и что слышал, помогая металлургическим предприятиям существенно поднять эффективность плавок, снизив и без того низкую себестоимость получаемого металла. Концентрат же завозился контейнерами, облегчающими перегрузку на участке железная дорога-река, а также общие затраты времени и ресурсов. Особенно времени. Но главное, это формировало высокую связанность экономики и производительных цепочек внутри страны, что, в свою очередь, повышало прочность политической и хозяйственной интеграции общества. Фрунзе стремился к тому, чтобы внутри Союза не образовалось автономных экономических районов, не нуждающихся в значительном взаимодействии с другими. Понятно, это влекло за собой определенные экономические издержки, но вполне терпимые и компенсирующиеся более совершенной системой логистики. Более того, эти издержки провоцировали развитие смежных областей и в целом плюс-минус сводили ситуацию по издержкам в ноль. Однако политические дивиденды от такого подхода было сложно переоценить, и ради них стоило бы идти дальше на серьезные потери. Все дело в том, что Михаил Васильевич с высоты 21 века отчетливо видел сценарий, по которому в рамках Союза развалилась Российская империя. Там ведь что было? Сначала Ленин и Сталин сформировали национальные элиты в рамках во многом искусственных национальных республик, всячески разгоняя местный национализм в рамках политики коренизации. Потом Хрущев провел реформу совнархозов, что привело к получению этими национальными элитами автономных и во многом самодостаточных экономических зон. А потом было уже что-то поздно менять. И где-то со второй половины 60-х годов Союз был обречен. Национальные, а во многом и откровенно нацистские элиты, внезапно оказались слишком сильны и самодостаточны. И Хрущев, когда понял, что натворил, и Брежнев пытались реинтегрировать экономику обратно. Но национальные элиты их игнорировали и продолжали укреплять свои вотчины. Из-за чего уже во второй половине 1960-х годов единственным способом для возвращения утраченного внутреннего политического единства оставался террор. Откровенно лютый террор в духе 20-30-х годов, направленный на физическое уничтожение потерявших все берега националистических элит. совершенно немыслимый шаг для Союза, перечеркивающий все его усилия по возвращению этих самых элит. Более того, даже если бы кто-то в руководстве Союза пошел на него, то получил бы полномасштабную гражданскую войну и мощную интервенцию НАТО, то есть катастрофу. Вот и тянули кота за всякие места, пытаясь оттянуть конец и лихорадочно найти какое-то решение того системного кризиса, в котором оказался Союз. К 1991 году ситуация зашла в тупик. Весь этот банкет с национальными республиками оплачивался за счет РСФСР и русского населения с самого начала, что усилилось в период правления Брежнева и его последователей, которые были вынуждены, по сути, платить дань элитам национальных республик. А тут ресурсы кончились. Все. РСФСР больше не могла содержать всю эту веселую кампанию. И встал вопрос либо о полном экономическом крахе всего Союза с совершенно непредсказуемым эффектом ядерной вакханалии, либо о сбросе с балласта этих самых национальных республик, отправляя их жить на одну зарплату. Понятно, что не обошлось без предательства и разнообразной мерзости. И в целом благополучный Союз не производил впечатления коллапсирующей структуры. Но развал его был обусловлен в первую очередь экономическими факторами и внутренней политикой, которые отличались крайним идеализмом и дуростью. И Михаил Васильевич в силу своего понимания вопроса пытался этому противостоять, ремонтируя конструкт Союза.